Я понимал смысл этого испытания. Если первое было призвано, чтобы измерить мою алчность, мое желание, мою волю, а не мою смекалку, которую я там проявил, то это была уже чистой воды проверка на решимость и волю. Я не строил иллюзий, отказ от того, чтобы отводить глаза от дороги, не означал бы исчезновение кошмаров. Это было бы лишь моим решением не смотреть на них. Смыслом же испытания было проверить, смогу ли я идти, смотря в глаза ужасом своего пути. Не моей решимостью устроить все эти кошмары, а моей решимостью не отводить от них глаз. Не знаю, планировалось ли это, но я твердо решил, что в реальности не допущу ничего из того, что мне довелось увидеть здесь. Всеми правдами и неправдами, но не допущу. С каждым мигом пребывания здесь мне становилось все хуже и хуже. Я не имею в виду то, что по моему здравомыслию наносились тяжелые удары, хотя это несомненно так, я говорю буквально. Я буквально на ходу херел, болел, старел и дряхлел. Появилась одышка, слабость, ломь в суставах, онемение, кашель, который все время усиливался, головокружение, мигрень, голод, жажда, тошнота. Быть может, смыслом этого испытания не было просто выбрать более короткий путь, чтобы дойти быстрее, а либо выбрать короткую, но тяжелую дорогу и выжить, либо же выбрать длинный легкий путь и умереть в процессе. А возможно, лишь выбравший короткую дорогу должен был переносить эти невзгоды. Я не считал количество кошмаров. Для меня это было уж точно слишком. Могу лишь сказать, что в один прекрасный момент, наверное, даже более прекрасный, чем все первые испытания, этот ужас закончился. Передо мной оказался конец тропы и темный коридор. Посмотрев в последний раз назад, я понял, что оборачиваться было плохой идеей. Все те, кого я видел в кошмарах, а все они поголовно были мертвы, стояли полукругом позади меня и молча вперили в меня свои пустые мертвые глаза, или пустые провалы глазниц. Я одарил взглядом каждого из них. Никто не отвечал мне даже легким движением тела. Осмотрев всех, я заметил среди трупов один, который в кошмарах не участвовал, девушку лет до 20, болезненно выглядящую, но в чем-то даже красивую, бледную, черноволосую, зеленоглазую, одетую во что-то напоминающее свадебное платье, которое переделали под чьи-то поминки. После нескольких минут игры в гляделки, я просто подошел поближе, благо неизвестная девушка стояла в первом ряду и, не сдерживая сил, отвесил пощечину мертвой девушке. Кожа, плоть, кости и заменяющие кровь гной не были готовы к такому испытанию, и голова девушки лопнула как арбуз. При этом тело ниже головы даже не вздрогнуло. Я молча обтер грязную ладонь об подол платья незнакомки, вновь повернулся к выходу и зашагал, не оборачиваясь. К черту это все. Надежда — обман. Ай. На этот раз смена тьмы на свет была довольно болезненной. Какой же садист придумал ставить сразу после того темного ужаса это похожее на перегруженный диско-шар чудо. Передо мной было что-то наподобие коридора, только стены состояли то ли из зеркал, то ли из кристаллов, то ли из ламп. А нет, я понял, это все вышеперечисленное вместе взятое. Немного поглядывав мерцающую обстановку, я с какой-то радостью осознал, что виденные мною недавно кошмары полностью выветрились из головы, как дефекты тела ушли прочь. Наверное, и во втором испытании выветривалось то эйфорическое чувство радости, что я испытывал в первом испытании, да только в той безнадеге это было решительно незаметно. Так-так, я с интересом оглядел окружающую меня обстановку. Учитывая два предыдущих раза, думать, что вся эта блестючесть – просто украшение, было бы сущей глупостью. И, надо же, так оно и оказалось. Хаэм, всмотревшись в один из кристаллов, я увидел знакомые мне барханы Уэйкамунда. Ну, чуть более знакомые, чем все остальные. Там, в сопровождении множества неизвестных мне адъюкасов, виднелись и некоторые знакомые фигуры, да и незнакомые тоже. Я увидел себя в своей форме ноги Вастерлорда, Кармиллу, которая ужалась до размеров близких к человеческим, а также там был Бараган, стоящий напротив нас. Еще там были заметны Беллатрикс, Моргана, Сирию, моя инквизиция в полном составе, то бишь в количестве 50 членов, ну и, как несложно догадаться, также свиты Барагана и Кармилы. Я посверлил взглядом это видение. Оно чем-то напоминало Гифку или же те картины из Гарри Поттера. Изображение как бы и двигалось, но вовсе и не стремилось перейти в какую-нибудь новую стадию. Просто у Барагана двигался плащ, у Кармилы подергивались крылья, у меня елозил хвост, да и все прочие не стремились сохранять статичность. Что было действительно удивительно, так это то, что я мог не просто видеть это, но и чувствовать другими своими чувствами. Тавтология, да. Еще немного посверлив картинку взглядом, я с пренебрежением отвернулся. Фальшивка. Это не было видением будущего. Инквизиция понесла немалые потери и не могла присутствовать в полном составе. Я должен был бы сменить свою форму на более развитую. Беллатрикс, Моргана и Сирию наверняка бы приобрели больше изменений после боя. Думаю, нет смысла вычленять все детали неправильности, если есть столь вопиющие. Такс, я стал всматриваться в другие фрагменты местного сверкающего пазла. Они показывали ту же сцену, но с другими отличиями. Что же, достоверно определить будущее я не мог. Откуда же мне знать, какую именно форму приобрету я, Кармилла и прочие. Однако были и признаки, которые я мог заметить и по ним снизить количество вариантов. Форма Баррагана, я должен был выбрать его форму пустого, а не Ресурексион. В том смысле, что у него не должно быть шрама на правом глазу, да и вообще шрамов как таковых, и корона должна быть с квадратными краями, а не треугольными. Моя форма, очевидно, что я должен был измениться, причем некоторые формы прямо противоречили моему пути развития, поэтому на них тоже можно было поставить крест. Рейцу Вастерлорда отличается от Рейцу Адьюкаса, поэтому можно было определить, где изменен лишь облик, а где вся сущность. По устным наводкам Беллатрикс, подкрепленным ее передачей данных, которая сама по себе является лучшим способом передачи информации, я сумел выбрать правильную версию Рейцу Баррагана. Сирию, Беллатрикс и Моргана, так же как и мои инквизиторы, не могли стать Вастерлордами, у них банально не хватало на это потенциала. Я зафиксировал смерти 29 членов Инквизиции и помнил их Рейцу, то есть скорее помнил Рейцу выживших. Кроме того, я был уверен, что кое-кто из моей шайки свалит после этого побоища. С большим трудом, но я также и отсеял пустых, которых убили в Сече, то есть отсеял те Рейцу, которых там быть не должно. С еще большим трудом я сопоставил внешние облики пустых и их Рейцу. Короче, у меня получилось три рабочих варианта. Следом я ставил свои ноги на понравившиеся мне фрески с будущим и смотрел дальше. Мой диалог с Барраганом, моя битва с Барраганом, моя сделка с ним же, встреча с Зельей Парагранцем, сражение с ним, сотрудничество с ним, освобождение его фракции, новые путешествия по пескам, встреча с Тией Харибилой и ее фракцией, их уничтожение, их подчинение, присоединение к ним, вражда или товарищество, любовь или ненависть, встречи, битвы, победы, поражения. Отсеивал невозможные и маловероятные варианты, шел по все больше разветвляющимся путям, доходил до тупиков и понимал, что иду в неправильных направлениях. Бред какой-то. Эти провидения иногда содержали в себе сущий сумбур. Ну вот откуда в мире Блича взяться Узума Кикушине? Какого черта тот парень стал девчонкой? Что там забыл Акаме? Аниме ошиблась, а здесь, Тацуми не здесь. Ты вообще кто такой и откуда тут взялся? Слышь, на Нанейм, ты что забыл подле Айзинайко? И не надо так волком смотреть на предполагаемого меня. Какого дьявола тут нет каноничной концовки, только со мной на заднем плане. Я что, МС, чтобы весь канон ломать? Приходилось опираться, не только на возможности, но и на то, что все неопровержимое может быть вероятным. Ведь я не видел вживую Баррагана, а значит не могу достоверно знать, стопроцентно ли он соответствует своему облику из аниме. Вдруг меня занесло в какую-то неправильную вселенную, где он изначально был с невидящим глазом и короной более острых форм. Это еще больше разветвляло пути, ведь я не знал всего и не мог с уверенностью сказать, что что-то в этом мире определенно произойдет, а что-то нет. Ведь что-что, а вот будущее я считаю определенно неопределенным. Мои действия случайно или намеренно могут его изменить, причем до неузнаваемости. Более того, я не видел всего в этом мире, а значит не могу с уверенностью сказать, является ли он точным отражением аниме или манги. Ведь, например, в аниме и манге Сера было медленным и очень даже часто применялось пустыми, а здесь его в Уэка Мунда днем с огнем не сыщешь. Поняли, поняли, да, днем с огнем, днем. А еще никогда ни в аниме, ни в манге не упоминалось имя Архарнака Кавиуса. Хотя ладно, признаю, возможно он существовал в каноне, но просто бесславно сгинул, бросив вызов Баррагану. Это было бы в духе обоих вастерлордов. Так или иначе, это значит и появление какого-либо персонажа, которого не было в каноне, я могу вполне себе ожидать. Глупо же не верить, а вернее наотрез отрицать существование случайностей и совпадений. Ведь что мешает в этом мире родиться человеку, внешность которого была бы полной копией Узума Кикушины, а из-за моего браконьерского уничтожения пустых ее бы не убили до начала канона и она бы стала капитаном. Это ведь не невозможно, короче, ходил я тут ходил, да наконец набрел на выход. Удивительно, но на этот раз проход был закрыт, с меня требовали некие 9 эндшпилей. Я подумал слегка, покумекал, да пошел обратно, гонять по линиям возможного и невозможного будущего. Возможно, это и не было совсем уж весело, но мне почему-то совсем не надоедало. Я не знал, всего ли тут 9 эндшпилей, либо же с меня требуют какие-то 9 определенных. Я знал наверняка, мне придется пройти все пути, и я прошел. За какое-то неизвестное мне время, примерно равное бессонной ночи без ящика водки, в Уэкамунда, я прошел все-все-все пути. Или мне стоит быть молодежнее и называть это рутами, неважно. В общем, эндшпилей действительно было больше, чем 9, но я таки смог выбрать себе те, что попримечательнее. Как оказалось, эти самые эндшпили неплохо выламывались из своих коймок, что отличало их от других фрагментов. Если что, я проверял, определить нужные лишь по факту того, что они нормально достаются невозможно, все эндшпили нормально выходят. Кроме того, все не эндшпили никак не выходят из пазов, так что схитрить можно было лишь немного. Ну, лично мне все-таки было интереснее просматривать все эти фантастические таймлайны. Вдруг у меня даже получится реализовать один из них, вдруг даже один из гаремных рутов. Так или иначе, собрав в охапку нужные камушки, я приплелся к двери. Она оказалась не запертой. Я уж было подумал, что возможно мне стоило хотя бы ради хохмы попытаться открыть ее и без камней, но вскоре обнаружил, что этой двери не нужны никакие замки. За дверью был зал, с еще одной дверью, на этот раз запертый, причем не ключом, а каким-то мудреным сложным механизмом. Выглядело, блин, круто. В стене около этой заветной двери было 9 пазов, каждый под стандартный размер эндшпиля. Да, вот все камни разные, но вот именно эндшпили сделали одной формы. Именно чтобы тут запутать. Пазы были подписаны и в каждой нужно было вставить четко определенный камень. Новая головоломка, да, паз 1, мечта наяву, не настоящая. Так, пожалуй, сюда этот. Я вставил камень, показывающий меня на троне короля душ в окружении супергарема красавиц. Там были все девушки с первого испытания, все девушки Блича, плюс еще фем-версии девушек с Блича, еще девушки с других фэндомов, ну а еще маленькая армия просто красивых девушек, ну то есть типичный тоталгаремник. Паз 2, мечта наяву, исполнимая. Тогда сюда этот, почти такой же камень, что и в первый паз, только девушки из первого испытания являются лишь фантомами, созданными из моей рейцу, а рядом со мной лишь каноничные девушки Блича, причем без некоторых. Ну, чисто технически я может и могу стать королем душ, правда мне это не упало, но да ладно. Паз 3. Кошмар наяву, не настоящий, БРР, наверное этот подойдет. Я стою в окружении трупов всех персонажей Блича, чуть дальше по перспективе миллиарды трупов каких-то неизвестных мне. Паз 4. Кошмар наяву, исполнимый, жуть. Я плачу на коленях на кладбище, на надгробиях имена знакомых мне людей, их там очень много. Паз 5. Идеал не настоящий, наверное это. Я, бог, следящий за мультивселенной и повелевающий ею как хочу. Мне подвластна любая сила, мне доступна любая женщина, мне известны все знания и тайны, открытые и неоткрытые, забытые и непридуманные, кроме того во всей вселенной нет того, кого бы я не смог победить. Паз 6. Идеал исполнимый, допустим это, я мирно живу, наслаждаясь плодами своих трудов, все ошибки мира исправлены, продолжают совершаться новые открытия, все конфликты исчерпали себя. Паз 7. Вечная слава, не настоящая. Ха-ха, так и знал, что эта хрень пригодится. Я и мои союзники противостоим всем несогласным. Поверженные противники присоединяются к моей организации, а их место занимают новые враги, которых ждет та же судьба. Паз 8. Вечная слава исполнимая. Тогда сюда это. Я противостою Яхве, Ямамото, Азашира и Чибию. Мне помогают Айзен, Эспада, а также некоторая часть Готея 13 Ванденрейха. Сражение идет на равных, но я знаю, что победа вполне может мне достаться. Паз 9. То будущее, что сам себе выбираешь. Я посмотрел на последний эндшпиль, который я взял. В нем происходил полный абсурд. Яхве оделся как монах и дрался с Унаханой в костюме Мика. Ямамото бухой вдрызг спал в углу. Я тоже навеселе приставал к всем девушкам в зале. За мной с любящими глазами ходила. Ну та из нулевого отряда, которая еще одежду шила. Ичига с охеревшим взглядом сидел рядом с отрубившимся и истекающим кровью из носа Исидой, а перед ними Орихими крутила на шесте стриптиз. Чуть позади была Тацуки в костюме госпожи и пощелкивающая кнутом по полу. Сойфон зажал Ируичи в уголке. Маюри и Зайлипа расцепились в объятиях как морячки и что-то матерно орали, кажется, про Северный флот. Тот Штернриттер с зубами-шахматами фигачился в нарды с тем Арранкаром Приварыным, ну тем, который еще Сафра. Жизель Живиль со злодейским смехом утаскивала куда-то в закоулок подвыпившую Чаруччи. Дед Исида оделся как ветеран Великой Отечественной, причем как русский ветеран, и прессовал друзей Ичига, которые были одеты в форму СС. Нет, если все там перечислять, то я сначала помру со смеху, а потом задолбаюсь. Да и хрен с ним. Ту-ту-ту-ту, пам-пам-пам, ту-ту-ту. Да и неважно это. Я дернул за рычаг, и дверь открылась. Эндшпиль я прихватил с собой, правда не знаю, пригодится ли он мне. Сделав пару шагов к проходу, я обернулся. Позади никого не было. Я постоял, поглядел туда, а потом бросил камушек наотмашь, как мячик в игре в собачку. Там никого так и не появилось, но камень-мяч завис в воздухе. Удачи. Я ухмыльнулся, помахал рукой на прощание и ушел оттуда. Доблесть, ненависть. На этот раз марево перед глазами было кроваво-красным. Да и обстановочка была, так сказать, атмосферной. Все мною видимое было чем-то вроде ада из четвертого дума. Оранжево-красная почва, речушки кипящие кровушки, ручейки раскаленной магмы, небо цвета помидора с черными тучками. Недружелюбно, но не депрессивно. От царящей вокруг жары, шума, затхлости и запаха серы хотелось не забиться в угол и заплакать, а кому-нибудь вломить. И я быстро обнаружил, что мне такую возможность предоставляют. Будто бы из ниоткуда впереди появился мужик. Высокий, накачанный, полуголый и какой-то недовольный. Не успел я его вдоволь рассмотреть, как этот кадр на меня бросился, оря что-то воинственное. «На!» Я ответил ему примерно тем же, но не таким протяжным. Мой кулак с хрустом врезался в лицо нападавшего, и тот, мигом растеряв весь свой запал, упал мешком на землю. «Уран Паранч!» Не успел я опомниться, как на меня бежал уже другой мужик, только в этот раз в шкурах и с большим грубым мечем. «Варвар, не иначе!» «Аверома!» Ответил я ему. Я выхватил из ножен шашку, прежде чем осознал, что на мне прихваченная с первого испытания одежда и снаряга. Шашка не была тяжелым или особо крепким видом оружия, зато обладала очень высокой остротой. Мой взмах буквально перерубил одним махом руку, шею и вторую руку варвара. Труп упал на землю, обрызгав меня кровью. Хм, а ведь для такого результата нужен четко поставленный удар. Тогда, наверное, надо было кричать что-то вроде «Слава Запорожью!» «Казакам слава!» Хотя нет, от греха подальше не стоит. Затем появился гоплит, потом римский легионер, позже рыцарь в кольчужных доспехах, рыцарь в полных доспехах, потом их стало появляться не по одному за раз. «Понаехало тут иностранщины!» Причитал я, стирая с клинка кровь очередного захватчика земли адской. Потом в мешанине средневекового рубилова появился Йома. Да-да, тот самый монстрик из Клеймора, который терроризирует весь мир, но складывается даже от обычного удара мечом. Этот не попытался маскироваться, а сходу захреначил какого-то пижонистого француза со шпагой, за что был быстро зарублен немцем с двуручником. Ну надо же, а я всегда считал эти две нации непримиримыми соперниками. Победила дружба против нелюдей. Как несложно догадаться, примерно на этом моменте четвертое испытание превратилось из не вполне справедливой дуэли чести в форменное месиво. «Давай, конкистадорчик, я на тебя сотку поставил», — подбадривал я одного из участников схватки. «Каларси Лабака, заткнись», — ответил мне упомянутый участник. «Хм, не знаю испанского, но думаю, это была сердечная благодарность за поддержку». Солдаты, рыцари и прочие стали сыпаться отрядами. Потом появились маги. Сперва слабенькие, только лишь запускающие по огненному шару за долгое заклинание, но тенденция здесь была очевидна. Рано или поздно тут станет не продохнуть от сверхлюдей. Йома тоже продолжили появляться, причем теперь они иногда маскировались. Ну, меня не вели какие-то высокоморальные идеалы, или по крайней мере я был достаточно черств, чтобы не проявлять жалость к своим предполагаемым убийцам, поэтому такой уж эффективности в этом приеме не было, против меня. Видимо, целью всего этого мероприятия была не моя смерть, а просто всеобщая резня, потому что замаскированные Йома не упускали шанса ударить в спину своих же товарищей. «Хоп!» — выкрикнул я, уклоняясь от быстрого взмаха здоровенного острого дрына. Потом появилась та самая Клеймор. Она сходу зарубила парочку Йома, но почему-то после этого набросилась уже на меня. А как же посулы организации? Не убей человека, не щади Йома, ни... Черт, дальше не помню. Ей я не без труда перерезал сухожилие и вышвырнул к черту подальше. Мне она все-таки импонировала, пусть и пыталась меня убить. Сука, курица остыла, крикнул я девушке вслед. Бойня продолжилась. Я обнаружил, что убийства восстанавливают мою выносливость и даже залечивают раны. Более того, если выносливости и здоровья было и так много, избыток добра идет на укрепление тела. Буду честен, я сперва поколебался. Конечно, заполучить усиленное тело было бы отличным подспорьем, ускорившим бы мое прохождение испытания, если бы оно было столь же прямолинейным, как оно выглядело, но это было и соблазном. А мне не хотелось поддаваться соблазну и ради своей выгоды устраивать резню. Да, скорее всего, все эти люди были просто качественной иллюзией моего разума. Да, никто никогда не узнает, что я поступил именно так. Но разве отсутствие свидетелей и последствий – это повод поступать неправильно, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Впрочем, я таки поддался искушению. Во-первых, потому что не было никакого смысла щадить тех, кто и так самозабвенно рубит друг друга в салат. Во-вторых, потому что просматривалась тенденция усиления противника и, во-первых, пункт 2.1, не иначе, они были обречены, а во-вторых, 2.2, я сам был в положении, когда усиление было необходимостью, а не роскошью. В общем, моя совесть получила на стол достойную взятку, а я начал методично устраивать резню. Калечить, жечь, убивать, шаг, взмах, уклонение, взмах, шаг, взмах. Рыцари, солдаты, даже мушкетеры и стрельцы не могли составить мне конкуренцию. Меня действительно удивляла легкость в моих движениях и какая-то грация в них же. Будто бы я не первый раз в жизни, спорное утверждение, согласен, но, думаю, вы поняли, что я имел в виду, держал в руках меч. Я бы подумал о какой-нибудь памяти предков, но у меня в роду не водились казаки. За советов, против царя, ударом с наскока я обезглавил стрельца, а продолжением движения вскрыл глотку мушкетеру. На рыжую почву почти одновременно упали пищаль и мушкет. К сожалению, в отличие от современных образцов, ружьями этих ребят я не мог воспользоваться. Эй, шериф, я белый, помяни черта и он появится. Какой-то тип, похожий на ковбоя, направил в мою сторону винчестер, и был мгновенно зарублен той самой Клеймор, которую я вышвырнул куда подальше. Я понял еще одно правило этой игры. Пускай это и была битва все против всех, никто не запрещал никому создавать союзы. «Спасибо!» — крикнул я девушке. Та лишь кратко на меня обернулась, да кивнула. И понеслась бойня в этом духе. Потом появились еще Клеймор и тех, кого не убивали противники, я оставлял в живых и выкидывал подальше от поля боя. Некоторые мою доброту не оценивали и приходили за добавкой, которую получали чаще от своих товарок клейморов, чем от меня. Иные же, напротив, сразу же вставали на мою сторону, даже не получив по шапке. Калечить, жечь, убивать. Потоки же вооруженных людских масс лишь росли, обрастали улучшенной экипировкой, а иногда и транспортом. Благо они еще не дошли до танков, ПТРов и авиации, но уже рассекали поле боя на лошадях, а кое-где виднелись мотоциклы. Те ихнеический прогресс, мои соратницы-клейморы, в чьих рядах я уже мельком замечал знакомые по канону лица, весьма стоически воспринимали стрелковое оружие, принимая его на голое тело, стараясь лишь не подставлять что-то особенно жизненно важное. Впрочем, находились и те, кто, красуясь, отбивал пули своими огромными мечами, и, что удивляло меня даже больше, находились те, кто был не прочь самой пострелять из стрелючей палки. Кстати, я был в их числе, всегда любил тир и сам звук стрельбы из огнестрела. Пиф-паф, с детской радостью голосил я, когда мне выпала возможность пострелять из самого настоящего магнума. Ну, возможно, не самого настоящего. Потом появились гренадеры, но они не стали слишком уж большой опасностью из-за того, что моя и моих союзниц скорость превосходила скорость полета гранат, однако с убойной мощью этого оружия приходилось считаться. Вспышка слева, бабах, справа, сено-солома, сено-солома. Потом появились первые образцы техники. Машины не становились для нас особой проблемой, догнать их и порубить экипаж было попроще, чем с теми же мотоциклами. Когда появились бронемашины, стало не так весело. Огонь их орудий ранил некоторых клейморов и даже убил нескольких, но две первые нам удалось взорвать гранатами. Третью выпотрошил набежавший пробужденный. Я, если быть честным, даже подумал, что это одна из моих соратниц, но то оказалось просто новым нашим противником. Враг моего врага. Куда попер, сокольничек? Сеча продолжилась, а ее состав стал пополняться все новыми занятными экземплярами. Нацисты из Вольфенштейн, всякая солдатня из Массивфицт, культисты, лоялисты, гвардейцы, штурмовики, скитарии из Вархаммера, а также попечители и их родители. Стоит ли говорить, что началось форменное безумие? Ша-а-а-шка-а. Моя шашка превратилась в какой-то силовой мономолекулярный клинок, иного объяснения ее феноменальной остроте я не нахожу. Она запросто рубила бронированных и полуметаллических скитариев, прорубала как масло броню и щиты из масс-эффекта, вообще не затуплялась и приятно для глаз светилась. Сам я уже приблизился по физическим параметрам к моим антиеймовым товаркам. Кстати, среди них уже виднелась Мирия, то бишь номер 7, пускай, наверное, и не сильнейший в истории. Борьба набирала обороты. Калечить, жечь, убивать. Эй, кхарнаты, это я первым придумал эту фразу здесь. А потом, пришли орды. Они не появлялись прямо в гуще сражения, как остальные бойцы, а приходили откуда-то из-за горизонта. Они были неизмеримо слабее прочих участников, возможно, даже слабее первых появившихся бойцов, но их было несметное множество. По меднику собирается золото, да, одержимые из дам, орды зомби, в том числе и чумных, сковины, гоблины. Все они шли на нас чертовым девятым валом. Я понял, что здесь, в отличие от трех предыдущих испытаний, я действительно могу расстаться с жизнью. За независимое частное военное предприятие в условиях все против всех, против орд и армии. Прошло некоторое время. В этом месте довольно сложно следить за временем, потому что некогда его засекать, некогда отвлекаться на то, чтобы его проверять, да даже некогда лишний раз задумываться о времени. Просто, тогда было тогда, а сейчас уже сейчас. Философски, да, наверное. А что именно? Мы разбили орды. По крайней мере, первые пришедшие уж точно. Потом были и другие. Как там было в Кайфасикайне? Никогда не бывает много врагов. Чем больше их у тебя, тем вероятнее, что они будут путаться у друг друга под ногами. Утверждение, должен признать, правдивое. В этой мясорубке и раньше не было четких сторон конфликта, ну или они были, но в таком количестве, что их нельзя было сосчитать. А теперь в гуще сражения даже виднеются лагеря некоторых группировок. Это ли не развитие? It's evolution. Just evolution. Это какая-то песня, говоря о группировках и развитии. Мой небольшой альянс, вот уж не знаю, считают ли меня его члены лидером, либо же просто выдающимся участником, либо простым участником, весьма сильно разросся. Среди нас несколько сотен клейморов, из чего следует, что смешались все поколения, у нас есть пробужденные, включая порождение бездны, если не считать Присциллу, то я прямо-таки собрал их всех, а также есть куча других ребят, лоялисты, боевики и многие другие, перечислять всех их будет муторно, не особо рвались к нам вступать, но почти любые их противники наоборот рвались заключить альянс. Славься Хаос неделимы именами четверых, культисты Кхарна и Слараниш были самыми простыми в завлечении, эти ребята были рады встать под мой метафорический стяг, стоило мне только порубить их главаря на части. С гзинчатами и нурглитами этот трюк не проходил, но первые и сами были не прочь вступить в альянс при разумных условиях, а вторые очень благородно отвечали добром на добро. Вот вытянешь этих засранцев из передряги, там разорвешь окружение противника, разрушишь огневую точку, убьешь врага, который им не по зубам, как последователи повелителя разложения будут счастливы тебе подсобить. Главное помнить, что слоранишиты и кхарниты, а также дзинчатые нурглиты собачатся, и их лучше не оставлять наедине друг с другом. А еще лучше помнить, что никаким хаоситам лучше не доверять. Ну, доверие вообще переоценивают. Ты с кем разговариваешь, в конце-то концов, да с собой, разве не очевидно? Кстати, говоря о хаоситах, в моем воинстве присутствуют и фэнтезийные культисты, и те из сорокатысячника. Просто воинов хаоса, космодесантников и демонов в компании нету. Ну, воины хаоса были, но их мне приходилось убивать для установления лидерства. Это печально. Да что именно? Все. Глубокомысленно. Философски. Истинно так. Как я уже говорил, лоялисты меня как-то не взлюбили, причем еще до того, как я стал марать свою душу сделками с еретиками. То ли им не понравились мои клейморы, То ли они болезненно восприняли мое первое с ними столкновение, то ли вообще заочно заклеймили ксеносом еретиком-мутантом. Это не важно. Главное для меня то, что по какой-то причине несколько имперских ассасинов все же ко мне примкнули. Возможно, они просто собираются меня прикончить после всей заварушки, а возможно, я их как-то закорруптил. Неважно, главное, что работают. Работает — не трогай, не работает — вломи. Ты что, принадлежишь к культу Механикум? Еще ко мне присоединились несколько групп эльфов, ну в основном темных, но почему-то и с некоторыми светлыми собратьями. Присоединились ребята с рожками, очевидно, какие-то демоны. Кстати, среди последних были суккубы. Некоторые люди с безнадеги пришли ко мне на поклон, поэтому я сейчас могу погрозить врагу нгфшниками. Две группы спецназа Азари, что имба, союз нерушимый. Это все одна песня, или обрывки разных, я не могу понять. Ах, касательно Азари. Ладно, об этом чуть попозже. Наверное, закончить эту экспозицию можно тем, что у нас появился собственный лагерь. Не то чтобы отдых нам был жизненно необходим, убийства восстанавливали выносливость, каким-то чудом латали снарягу и вообще восполняли боеприпасы. Плюс ко всему, в случае с клейморами, оттягивали момент пробуждения, но иногда был просто нужен момент духовного отдыха. В здоровом теле здоровый дух. Это место. Нет, я, кажется, уже упоминал, что испытания воздействуют на психическое состояние. Да, если задуматься, то упоминал. Сейчас меня обуревает необъяснимая ярость и желание убивать, калечить, жечь, не обращая внимания на принадлежность целей. Вообще этому подвержены все, а не только я. Мне уже доводилось видеть, как бойцы одного отряда набрасываются друг на друга, в том числе и бойцы моего одного отряда. Поэтому с помощью баррикад из разбитой техники и трупов мы организовали себе некоторое извращенное подобие райского гнездышка. Помогало слабо, но все же лучше, чем ничего или продолжение битвы. Кровь не вокруг, кровь в головах кхарнитов. Да только у нурглитов в голове нет крови вообще-то. Кстати, я немного наверстал упущенное в первом испытании. Я неплохо провел время с Галатеей, Илиной, Клэр и некоторыми другими клейморами. А еще было то и это с Рифул, Люсией и Рафаэлой. Разумеется, они были в своих человеческих формах. Еще мне довелось побыть наедине с ассасинами Виндикар и Калидус, со вторыми в большем числе, как-никак полностью женский орден. Куликсус, кстати, тоже присутствует в наших рядах в небольшом числе. Псайкер их не любит, но я им только соболезную, но слишком уж обжиматься с париями у меня не получается. А вот Аверсер, ну, эти, так сказать, на своем уме. Еще были культистки. Слоранеши так переоценивают, в постели они эгоистичны, мутации не всегда им идут в привлекательность, да и от некоторых их запросов желание как-то отбивается. Кхарнатки, как бы это сказать, фригидны и консервативны. Они бывают вполне себе красивы от развитой мускулатуры, острых коготочков, рожек и острых клыков. Но серьезно, они вообще не знают толка в постельном деле. Был один раз с дзинчицкой колдуньей. Она была дико неопытна, дико смущалась и дико строила из себя невесть что. Но в целом я остался доволен. К нурглиткам побоялся прикасаться. Наверное, я все-таки канахинтай. Не понимаю значения этого термина. Еще у меня было с эльфийками всех конфессий, эльдаркой-экзодиткой, демоницами, азари. Да точно, канахинтай. Кто-нибудь мне объяснит, что это значит? Эй, все бы ничего, да только даже в моменты близости меня время от времени накрывало желание впиться подруге в глотку. Это несколько бесило. I feel like I'm monster. Ладно, теперь можно и вернуться к описанию настоящего. Как я уже говорил, по всей территории испытания творится сущий хаос. Орды, отряды, представители, все они сыплются как грибы после дождя, поэтому до нас многие не доходят. Я, например, в один из моментов отдыха из ампливизора увидел, как орда зеленокожих с самопальным оружием столкнулась с полчищем рахни, а мы не сражались ни с теми, ни с другими. Где-то вдалеке, там, где имперская гвардия и скитарий Адептус Механикус сцепились с ордами демонов из Дэм, бушует Присцилла, фашисты и советы дерутся вопреки наступающим зомби, эльфы против гоблинов, бандиты с масс-эффекта отстреливаются от орд нежити, а сверху на нас всех спешит очередной писец. Все всегда может стать еще хуже. Летательные аппараты, десантные капсулы, споры, астероиды, авиация, драконы, ангелы и демоны, птицы. Весь этот дьявольский винегрет спешит нас прикончить. Я, помнится, говорил, что расскажу о Азари. Так вот, они были первой волной этого космического вторжения. Вместе с ними были Сараритас, А вот теперь, наступает новый момент в нашем противостоянии. Дьявол бы вас всех побрал. Выругался я, бросая ампливизор и хватаясь за шашку. В другую руку я взял отобранную у солдата Н7 штурмовую винтовку, стреляющую свинцом с нулевой массой. Я побежал на врагов, с шашкой наголо, при этом обстреливая их из винтовки на бегу. К прибытию гостей, надо бы набрать капиталец силы. Калечить, жечь, убивать, калечить, жечь, убивать. Всем привет, прошло еще какое-то время, не знаю сколько точно. Лагеря больше нет, а значит отдохнуть больше не выйдет. Альянс еще на плаву, хотя члены его меняются со скоростью смерти. Я где-то слышал, что кадровая текучка полезна для экономики. Я самую малость схожу с ума от непрекращающейся бойни. Ра-а-а. Издавая боевой клич, не насмешливый, а самый настоящий, я рвусь в пучину битвы. Мой клинок танцует у меня в руках, срубая моих противников как жухлую осеннюю траву. По крайней мере этих слабаков. Культисты, лоялисты, скитари, темные и нет, солдаты, боевики, наемники. Все они для меня лишь ступенечка в бойне, лишь пополнялка выносливости и здоровья, а также небольшой источник силы. Они мне не ровня и мне не противники. Я даже не замедляю шаг, обрывая их жизни. Это не важно. За ними меня ждут более достойные противники. Гиганты в пурпурной броне с позолотой, драгоценностями, человеческой кожей и символикой их богобогини. Они сибариты, но достойные противники. Я предугадываю момент, когда они меня замечают, и специально держу между нами группку биотиков. Залп ассонансного звука поглощается барьерами и разрывает биотиков на части. А вот я остаюсь невредимым. Несколько выстрелов из болт-пистолета и шумовой десантник замолкает навечно. Теперь приблизиться будет легче. Мы дети императора. Смерть врагам его. Насмешливо кричат мне великаны. А я ведь не объявлял себя врагом императора или империума. Да прольется кровь. Я бегу на них, не забывая по дороге косить мелочь. Они пару раз попытались скосить меня из болтеров, но уклониться от снарядов куда проще, чем увернуться от звука. В итоге они бросили эти потуги. Вероятнее всего им просто, как и мне, захотелось скрестить мечи. Пуля, дура, штык, молодец. Космодесантники, очевидно, были выше меня, да и оружие у них было больших размеров. Размер имеет значение. Если вам кто-то утверждает обратное, стукните его самым большим и самым тяжелым предметом поблизости, а затем при возможности попросите стукнуть вас самым маленьким. Что же, по крайней мере у меня было небольшое преимущество в скорости, маневренности, остроте клинка и, возможно, в навыках. Вжик-вжик по горлу. Судя по тому, что первого из детей императора я срубил двумя ударами, отсечь руку с оружием, отсечь голову, то преимущество в навыках и вправду было у меня. Хоп-хоп, следующий был вооружен алебардой, но я воспользовался его большим ростом, проскользнув под выпадом, согнувшись в три погибели, а затем вспорол ему брюхо. Сложно судить об эффективности, когда от ранений противник во всю глотку орет больше, но я пойму, когда удар был хорош, когда противник сдохнет. Увернувшись от попытки космического десантника прибить меня ладошкой, я рассекаю ему горло. Он хрипит и заваливается вперед, захлебываясь кровью. Вот этот удар был хорош, сдохни. Один из десантников отпрыгивает и хватается за болтер. Неспортивно. Ему в голову прилетает снайперский разрывной болт. Будем считать это пенальти. Было бы забавно, если его убила именно та девушка Виндикар, с которой у меня была интересная передышка. Еще забавнее было бы, если бы его убил совершенно незнакомый мне снайпер. И так будет с каждым. Из сокращенного отделения, хотя вряд ли хаоситы, тем более дети императора пользуются такими условностями, как фиксированный размер отделений. Короче, из пятерки дегенератов остался лишь один декадент. Аж сверкает от всего этого бисера, страз и краски. Аж противно. Богиня дискотеки, блин. Однако он оказался самым умелым бойцом из всей пятерки. Иронично. С ним я махался долго, гаденыш умело подставлял под мои удары то броню, то ненужные в бою части тела. По итогу, когда я уже собирался его убивать, из конечностей у него была только рука с мечем да часть туловища с головой. Уклонившись от в разы замедлившегося по сравнению с началом боя взмаха меча, я вскрыл ему грудную клетку, уничтожив сердце. Последовавший укол напомнил мне, что у космодесантников два сердца. Немного раздражены, я отрубил ему голову обратным взмахом меча. Ну, размер, наверное, имеет не краеугольное значение. Плюс-плюс Василиск плюс-плюс. Плюс-плюс да, Анхар. Плюс-плюс. Захариус Анхар, воин из Легиона Тысячи Сынов. владеет около четверти сотни рубрикаторов, или по крайней мере так было, когда мы встретились. Сейчас он далеко, так что не знаю. Кстати, общаемся мы сейчас по мысленной связи. Анхар наталкивает меня на сложные и неподходящие для данного момента мысли. По его словам, он был затянут вместе со своим кораблем в варп-аномалию, а после этого сам не помнил, как очутился в дроп-поде. Более того, он совершенно не в курсе, где мы находимся, но считает, что это демонический мир Кхарна. Я вполне могу согласиться с его размышлениями. Беспокоит меня другое. Анхар, пускай и не был рад поведать мне всю свою биографию, но многое рассказал. И от этого у меня пропадает ощущение, что он плод моего воображения. Так же как и Галатея, Илина, Клэр, Рифул, все они вполне себе настоящие, за исключением того, что они по идее не должны быть настоящими. Или должны, я же и сам переселенец из мира обыкновенного в мир анимешный. По такой логике и Клеймор, и Вархаммер, и Mass Effect должны существовать. Но тогда что здесь происходит? Я не считаю себя настолько значительным, чтобы из-за меня устраивали массовую сходку иномерцев. Однако здесь нет существ, о которых я бы не слышал до этого. И нет сомнений, что предыдущие испытания были созданы именно для меня. И нет сомнений, что и в этом испытании я занимаю ключевую роль. Тогда что же здесь происходит? Плюс-плюс Василиск, сверху, плюс-плюс. Плюс-плюс знаю, плюс-плюс. Быстрый вертикальный удар шашки одновременно с пригибанием спасает меня от летального исхода при встрече с Раптором. А вот самого космического десантника с ранцем разрубает надвое. Благо кровь и кишки по инерции пролетают за меня. Плюс-плюс ты ведь не для этого предупреждения меня побеспокоил, что с тиранидами. Плюс-плюс. Плюс-плюс добиваем последних. Потери в пределах нормы. Плюс-плюс. Когда житель Гримдарк мира говорит тебе потери в пределах нормы, ты начинаешь беспокоиться. Однако меня волнует нечто иное. Плюс-плюс так зачем ты со мной связался? Плюс-плюс. Плюс-плюс я чувствую колебания варпа, вернее искажение пространства. Что-то ломится сюда с той стороны, плюс-плюс. Плюс-плюс демонический прорыв, ну конечно. Я вообще ожидал, что из-под земли какая-нибудь хтонь вырвется, но да ладно. Держите оборону, наше дело правое, победа будет за нами, плюс-плюс. Плюс-плюс, а какое наше дело, плюс-плюс? Спросил Анхар с явными намеками на иронию и интерес. Плюс-плюс выжить, плюс-плюс. Прошло какое-то время, снова, и снова я не в силах определить, сколько времени с какого момента минуло. Прямо-таки проклятие, но в одном я уверен, если мы и не на развязке, то точно на кульминации. Как и следовало ожидать от псайкера уровня Анхара, его предположение оказалось верным. Или же стоит сказать, что как и следовало ожидать от этого испытания, так или иначе, к нам из других слоев реальности нагрянули гости. Это были не только нерожденные из Вархаммера во всем их чудовищном разнообразии, но и вообще все духовные твари, которых только можно представить. Пустые всех форм и стадий развития, включая арранкеров, синигами, разнообразные демоны, в том числе из драгон-ноги, человека-бензопилы, тенсуры, из тенсуры же пришли и духи, и ангелы, и фантомы, и прочая духовная живность, включая даже истинных драконов. Даже боги к нам заглянули на огонек, все остальные тоже не стали мелочиться. По алой земле теперь шагают титаны Механикус, маршируют легионы Астартес с их примархами, миллионные армии имперской армии, с какого-то черта сопоставимые по масштабам армии культистов, полчища жнецов всех форм, включая коллекционеров. На морях из кипящей крови теперь продуху нет от кораблей Туманного флота, которые бодро перестреливаются с высадившимися на поверхность жнецами, класса эсминец. Да-да, теми самыми эсминцами, один из которых нужно было уничтожить в третьей части франшизы. Еще на поверхности круто чувствуют себя тираниды и легионы демонов. Короче, развлекаются все как могут. Вверху где-то на небесах тоже не скучают, жнецы класса властелин, включая предвестника, разнообразные корабли всех возможных рас, включая, например, мстительный дух и терминус эст, огромные биокорабли тиранид, демонические левиафаны, истинные драконы, заглядывающие на огонек. Короче, нет нигде здесь покоя. Думаю, даже под поверхностью не обошлось без сражений между молотильщиками и тиранидами. Танцуют все, но для меня это малозначимо. У меня и на поверхности хватает бед. Присциллу, будь она неладна за то, что таки прикончила Рифул и Кассандру, просто испарила залпом жнеца эсминца. Она, конечно, поспешила воскреснуть, но спустя пару секунд залп повторился. потом снова, и снова. В какой-то момент она просто умерла. Пару минут назад мне удалось убить Фирида Батари. Было очень неловко фехтовать катаной, которую держала оторванная кисть, которую держал я. Он не был сильнейшим вампиром здесь, но Крул вроде как на нашей стороне, а остальные далеко и заняты. Как ни печально, большинство людей из Серафима Конца уже мертвы. Они просто не приспособлены для длительных битв, и даже исцеление убийством это не спасает. Ха-ха-ха-ха. Выдыхал я между соударением клинков. В данный момент я обменивался ударами между собой и Люцием Вечным. Гаденыш отчетливо показывал, что я здесь не особенный, и он тоже неплохо прокачался, рубя в салат местных обитателей. Клятва преступник двигался так, словно надетый на нем доспех был из картона, а сам он был зефиркой по массе. Я нисколько не отставал от него по скорости, но меня это все равно бесило. По-настоящему удивляло меня, и видимо и его, то, что я каким-то боком был соизмерим ему в навыках. Чертов бессменный чемпион по фехтованию за период с 30 по 40 тысячелетия не мог вырвать у меня победу. Бесишь. То, что находилось на предполагаемом месте расположения лица у Homo sapiens, скривилось в раздраженной гримасе. Аппарат на спине Люция зашумел, и я понял. Скотство. Он не использовал стимуляторы до этого момента. Или в лучшем случае использовал не самые эффективные из них. Я попытался воспользоваться своей духовной силой и сам повторить его трюк, но провалился. Не полностью уверен, что продолжу я напрягаться в этом плане и у меня получится возобновить свои духовные способности, но я явно не успею до конца боя, тем более что эти усилия отвлекают меня от битвы. Люций налетел на меня с яростью накачанного стимуляторами тигра, а я ушел в глухую оборону. Хороших новостей было ровно две. У меня получалось более-менее держать блок, и по логике стимулятор нагружал его тело и не мог действовать вечно. Однако я не знал, сколько продлится действие стимулятора и насколько снизятся негативные последствия на организм предательского космодесантника из-за усиления под местными законами. Что такое? Уже не такой борзый, уже не такой разговорчивый, уже не такой сильный. Насмехался Слоранишек надо мной. Я не мог ответить в моем положении, и меня это бесило. Но не настолько, чтобы я стал сдавать позиции по неосторожности. Тело ломило от каждого заблокированного удара Люция, но я продолжал безответно принимать удары. Я ждал, я знал, что он по своей гордыне даст мне заветный шанс, и он не обманул мои ожидания. Я же сказал, прорычал Люций, отпрыгивая от меня и замахиваясь своей плетью. Ты меня бесишь. Вшух, бам, треск. Со свистом, грохотом и треском моя собственная плеть ударилась в незащищенный живот Люция. Я впервые использовал ее за все испытания, и только сейчас узнал, что она также была подвержена эффекту усиления снаряжения. Сверкающая неестественным светом плеть разорвала доспехи и плоть космодесантника, располовинив того по талии. Собственный удар Люция нелепо загнулся, а руки комично замахались, ища опоры. Две половинки предателя упали на землю. Я раскрутил плеть и ударил себе за спину. Нескольким статистам просто поотрезало головы. Ну что же, впервые за долгое время заговорил я. Я в первый раз за всю эту сечу, а я, уж поверь, был в ней задолго до тебя, взял в руку второе свое оружие. Можешь считать это данью уважения твоим навыкам. Пускай ко всему остальному в тебе я испытываю лишь искреннее презрение. Прощай, Люций Вечный. Плеть дважды щелкнула, и обе руки предателя были отсечены по плечи. Мило улыбнувшись ему напоследок, даром что он не увидел моей гримасы, я пошагал прочь от него, ища нового достойного противника. Бабах! Что-то очень громко громыхнуло где-то слева от моего предполагаемого пути. Я посмотрел туда и напряг все свои чувства. Несомненно, даже если до этого была кульминация, там меня ждет развязка, девушка. И почему я не удивлен? Ну, если задуматься, то ничего странного и неожиданного тут нет. В первом испытании была девушка, которую я утащил с собой. Во втором испытании была девушка, которой я отвесил оплеуху. В третьем испытании был некто невидимый, которому я кинул забавный эндшпиль. Две девушки и один неизвестный по полу. В принципе, ожидаемо, что и здесь меня поджидала красавица. Говоря о моем пути сюда, ну, я скорее по инерции и привычке рубил статистов, однако на этот раз я просто игнорировал встречаемых мною интересных ребят. На этот раз у меня был четкий приоритет. Финальный босс, да, первое, что бросилось мне в глаза, была кроваво-алая грива длинных волос. Без понятия, какого они по природе цвета, возможно, передо мной единственная на всю страну натуральная блондинка, но красными они были явно от того, что их искупали в крови. Кровь вообще не очень подходит для банных процедур, быстро сворачивается и становится как песок, вы уж мне поверьте, на этом испытании я в этом стал экспертом, поэтому ее волосы свалялись и буквально влипли в ее спину, плечи и бедра. Да, шевелюра у нее доходила аж до бедер. Второе, что бросалось в глаза, было доспехом. Ну, я зашел к ней со спины, так что лица не видел. Это был рыцарский доспех, окрашенный в ярко-красные и бронзовые цвета. На нем выделялись торчащие шипы, агрессивная символика и алый свет, исходящие из сочленений. Доспех был полным, по сути дыра на затылке, откуда выходили волосы, была единственным местом, где доспех не прикрывал кожу, по крайней мере со спины. Третьим примечательным моментом был рост противницы. Она была высотой выше 2 метров. Даже если у нее там дополнительная подкладка в доспехе, не думаю, что она ниже меня. Ну и в заключении хочется отметить, что рядом с ней валялись мертвые тела Сазикса Люцифера, Вали Люцифера, Азазеля и Учихи Мадары, видимо, чтобы не создавать какую-то излишне семейную компанию. Еще было заметно, что окружающие ее статисты буквально стоят кольцом вокруг нее, причем кольцом геометрически правильным. Арена для финальной битвы, да, ВЖЖЖЖ. С характерным громким звуком совсем рядом прошелся луч атаки Жнеца и Эсминца. Если я не ошибаюсь, то это вообще не лазер, а расплавленный металл, направляемый с помощью эффекта массы, но главное было в другом. Фрау финальный босс просто взяла свой клеймор, который держала в одной руке и взмахнула им, а потом со стороны, откуда был звук атаки, послышался громкий взрыв. Я позволил себе роскошь обернуться и обнаружил, что эсминец был разрублен надвое и внутри него детонировали какие-то механизмы. Вот это я понимаю, наказание за неспортивизм. Как ни странно, фрау финальный босс вообще не реагировала на мои фразы, хотя произносил я их далеко не шепотом. Она все продолжала стоять ко мне спиной. Я с секунду помедлил. Был некоторый соблазн напасть неожиданно и со спины, но, во-первых, в глазах и ушах продолжала стоять картинка разрубленного надвое жнеца, посмевшего напасть из-под тишка, а во-вторых, я и сам был далеко не ниндзя, чтобы организовывать внезапные атаки. Плюс ко всему, мне банально не верилось, что она вообще может не заметить чью-либо внезапную атаку. Мадара вряд ли бы попер на нее в лоб, и, основываясь на этом, я сделал свой следующий шаг. Фрау финальный босс, я вызываю вас на дуэль чести. Примите смерть или защищайтесь. И наконец-то она соизволила обернуться. И от представшего передо мной зрелища у меня чуть глаза из орбит не вылезли. Помогло, наверное, наличие сдерживающего фактора в виде линз-респиратора. Поймите меня правильно. Я определил ее пол, основываясь на линиях изгибов тела. Несмотря на то, что доспех был полным, на нем было отчетливо заметны широкие бедра и осиная талия, плюс мужики себе волосы до задницы не отпускают. Ну, большинство из тех, которых я знаю. Короче, это просто не вязалось в образ рыцаря в доспехах. Но, видимо, сама рыцарша находила свой доспех недостаточно женственным. Поэтому у нее было глубокое открытое декольте. Нет, черт побери, будь серьезно, открытое декольте в полном латном доспехе. Да дыра в ее шлеме сзади не была настолько легкодоступной. Нет, даже не носи она шлема, все было бы не настолько легкодоступно. Дыра на гребанной груди в гребанном латном доспехе. Какого дьявола? Ну, одного отрицать не могу. Шикарные буфера. Размерчик так 4 или 5. Тяжело, наверное, с такими фехтовать. А может, она их использует, чтобы дополнительный вес при ударах иметь? Неважно. В бой. И я выскочил на арену. И мы начали сражаться. Если в схватке с Люцием Вечным я удивлялся тому, что стою с ним на равных, то теперь я удивлялся, что настолько отстаю от оппонента. Передо мной был не гений, настоящий бог фехтования, или богиня. Нужно будет спросить ее позже, как она относится к феминитивам. Я вертелся как уж на сковородке, пытаясь как-то отбиваться от ее натиска, при этом все время получая люли, порезы и ссадины. Девушка не стеснялась пользоваться ногами, руками, даже отвешивать мне удары головой. Использовать плеть в моей ситуации было принципиально невозможно, я рисковал закончить как Люций, которого я как раз на этом и подловил, поэтому вторую руку я вооружил кинжалом. Благо и на него распространялась эта оружейная аура силы, да только возможности применить ее в атаке не было. Я лишь защищался, при этом терпя побои. Добивало меня то, что девушка даже не превосходила меня в физических показателях. Было очевидно, что она не могла при таких данных разрубить чертового космического робокальмара надвое, так что еще очевиднее было то, что она мне еще и поддается. Нет, просто издевается надо мной. И надо сказать, издевается больно, будь разница в голой физической силе, так я бы ее просто за счет окружающего мяса нивелировал. Шансы на победу в честном поединке 1-1 были нулевыми, а смухлевать я банально не знал как. Хоть юшеского пробуждения жди, честное слово. Благо, как всегда нерешаемая в одиночку задачка стала чуточку проще, когда подключились союзники. Мою противницу просто засыпал град болтерного огня. У Энхара изначально было около 30 рубрикаторов, но он, разумеется, не стеснялся заимствовать их у других своих братьев-тысячников, поэтому в сторону фрау финального босса стреляли порядка сотни рубрикаторов. Было не очень весело от того, что поистине хаоситским обычаям Анхар не озаботился о моей безопасности в этой атаке, но я все же решил простить его благодаря эффективности. Натиск противницы ослаб, и она уделила свое внимание еще и живым доспехам. Правда, было два минуса: противницу защищал некий силовой щит, который блокировал дальнобойные атаки, плюс каждый ее выпад уничтожал минимум одного рубрикатора, а чаще больше. Однако щит защищал и меня, а просвет в обороне – это просвет в обороне. Мне даже пару раз удалось выбить искры из доспехов фрау. Девчонки под ножнем. С боевым кличем в мясорубку боя вступили еще и клейморы. Тереза, Илина, Галатея, Клэр. Видимо, у последней и правда сюжетная броня. А вообще, как Клэр может быть клеймором, если Тереза рядом? Эти мысли неподобающи для боя. К несчастью, клейморы, хоть они и были так же усилены, как и я, также не могли ранить противницу. Они банально не могли пробить доспехи рыцаря, а из-за того, что их навыки были еще ниже, чем у меня, их просто сносило к чертовой матери ударами фрау финального босса. Поток воды и зеленая сера ознаменовали приход еще двух моих союзников, Техар Рибил и Улькиор Росифер. Последний, кстати, был в мужской ипостаси, а то в предыдущем испытании я его как-то чистовато видел в женском варианте. И арранкеры не спасали ситуацию. Их атаки разбивались как прибойные волны о щит воительницы, а лезть в ближний бой они даже не решались. Бахнуло несколько выстрелов из экзодусов, но они не возымели эффекта. Виндикары в пролете. Черт побери, можно сказать, союзники у меня и закончились. Надежд на культистов и прочих не было, а под прочими я подразумеваю всех бойцов, которые не тянут на уровень важной шишки. Самих важных шишек у меня тоже нет в загашнике. Я каким-то невообразимым чудом сумел скорешиться с кхарным предателем, но он вряд ли уже спешит на помощь. Примархи, с которыми у меня также сложились нормальные отношения, также вряд ли сумеют подоспеть к сроку. Они в настоящих мясорубках с орками, тиранидами и жнецами на своих участках. На Ильдар надеяться глупо. Были еще цветные демоны из Тенсуры, но они также заняты боями где-то на бортах кораблей. Скотство, скотство, скотство. Да и вообще, о чем речь, когда никто из нашей кодлы толком не может пробить ее гребанную броню? Неуязвимая тварь, черт бы ее побрал. Подождите. Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Все, включая даже фрау финального босса, обернулись на меня. Ну конечно, зрелище еще то, ржущий окровавленный мужик на поле брани, больше похожим на место взрыва самого большого мясокомбината в мире. Но мне-то какое дело до их мнения? Летящей походкой, такой летящей, что она даже не стала отстраняться, я подбежал к фрау финальному боссу. Я даже не стал утруждать себя фигней сложными выпадами, попыткой нападения и всем этим прочим. Я просто подпрыгнул и грудью насадился на клеймор воительницы, при этом сам вонзил клинок в ее открытую грудь, прямо в ложбинку, прямо в сердце. «Вся слава моя!» — выкрикнул я напоследок, еще немного окрасив броню рыцарши своей кровью. В глазах противницы, в которые я неотрывно смотрел, я увидел какую-то солидарность. Все и ничто. Я моргнул и осознал себя в новом месте. Если бы меня попросили описать это место одним словом, я бы сказал «космос». Если бы попросили сказать второе слово, я бы сказал «цепи». Если бы попросили сказать третье слово, я бы начал крыть вопрошающего многоэтажным матом. Кроме шуток, это действительно был космос, в котором висели цепи. Ну, вернее, это скорее выглядело как космос, потому что в настоящем космосе вакуум, а следовательно звуков нет, но здесь я прекрасно слышал скрежет металла, звон цепей, да и дышать прекрасно мог. Эх, вот как в этой ситуации поступить? С одной стороны, это место можно было описать лишь двумя словами, и этого было бы достаточно. С другой, это нельзя было бы описать и тысячи слов, которых у меня вдобавок и нету. В поисках поэтического вдохновения я побрел по цепи в произвольном направлении. Да, я все это время не висел в пустоте, а стоял на цепи. Цепь эта соединялась с другими, другие с иными, иные с такие же с аналогичными. Короче, здесь была самая настоящая паутина из цепей. Ну, в общем, шел я по этой паутине, прогуливался, искал вдохновение, даже сочинил пару строф, когда со мной связались. Василиск, громкий, но не кажущийся повышенным, глубокий, многоголосый, идущий со всех сторон сразу и одновременно будто звучащий в голове голос произнес мое имя. Я тут же остановился. Да, чем могу помочь? Муха-ха-ха-ха-ха. Стоит отметить, что смех в исполнении этого голоса крайне впечатляющий. А ты гораст шутить. Ну, я могу считать, что в помощи вы не нуждаетесь. Кто вы? Что вы? Как мне к вам обращаться? Муха-ха-ха. Хорошо, очень хорошо. Весельчаков мы любим, очень любим. На уточнение «очень любим» голос несколько изменился. Если раньше хор голосов был полным собранием разнообразных тембров и частот, то эти слова были произнесены хором исключительно женских и исключительно соблазнительных голосов. Мы – хаос в самоопределении. Мы – хаос в своей сути. И называть тебе следует нас – хаосом. Продолжил я за хором голосов. Схватываешь на лету. Теперь о цели твоего пребывания здесь. Вы хотите поручить мне какую-то миссию? Это утверждение правдиво, но мы поручим ее тебе, когда ты не сейчас, а станешь арранкером. Не если, когда, сейчас же. Это наше с тобой приветствие. Свет цели в пустоте жизни. Хор опять перешел на женские соблазнительные голоса. Дамоклов меч, занесенный над твоей шеей. Хор снова приобрел новое звучание, на этот раз хриплое, прерывистое, свистящее. Будто говорили больные и умирающие. Повод для того, чтобы задуматься, и пища для размышлений. Новый хор голосов. Весьма глубокие, сочащиеся мудростью, озорством, коварством и загадочностью. Наше предупреждение тебе. Еще один хор. На этот раз грубые, рычащие, злобные голоса. Одним словом, мотивация. Снова первоначальный нейтральный хор. Я чуть-чуть призадумался и забросил удочку. Слараниш, Нургл, Дзинч, Кхорн. Всего лишь выдумка фантастов твоего прошлого мира и лазейка в твоем разуме, с помощью которой мы смогли чуть проще к тебе обратиться. Костыль, который ты сам когда-нибудь выкинешь, либо же переделаешь во что-нибудь более полезное. ХМ, значит, не Великая Четверка, а какой-то другой хаос. Пожалуй, раздумья оставлю чуть-чуть на потом. Почему сейчас только приветствие? Чего ради все те испытания? Лишь приветствие, потому что у нас ограниченное время на знакомство с тобой. Испытания нужны были для того, чтобы твоя душа смогла стать не просто полноценным вастерлордом, а первоклассным полноценным вастерлордом. ХМ, похоже, мои теории о развитии пустых оправдываются. Сколько конкретно времени у нас осталось? Нисколько. Прощай. Примечание к части. Сейчас, наверное, будет самое большое примечание за работу. Во-первых, эта глава, помимо того, что опять побила рекорды по колву страниц, является и самым большим долгостроем. Я начал писать ее еще до 16 главы, 5 августа, а закончил только вчера. Так, теперь пойдем по порядку. Ребят, не беспокойтесь, хентай в основном повествовании будет покруче, чем в первом испытании. Сделаю как в солдате. Список из первого испытания был написан в офлайн режиме по памяти. Человек, узнавший всех персонажей оттуда и способный еще и от себя добавить. Я тебя уважаю, но за тебя и беспокоюсь.